Глава 4. Сапоги для моста. Ближе к полуночи, когда даже охрана начала дремать на своих постах, Гарш вернулся. В этот раз без подноса с едой. А еще я заметил, что на его руке нет привычного планшета. И выражение лица в этот раз было совершенно другим. Он просто вошел, встал у стены и произнес: «Ты спрашивал, почему я ненавижу это место? Я расскажу. Но только один раз. И только тебе. Мне все равно больше некому это рассказать здесь. Эта боль живет внутри меня уже довольно давно. Может, так станет хоть немного легче?» Я кивнул и не стал ничего говорить, чтобы я сейчас не сказал, будет лишним. Он подошел поближе, силовое поле моргнуло и погасло. Значит, у него был доступ или... Он отключил его заранее. Он сел на пол, прямо напротив меня, прислонившись спиной к стене. Впервые я увидел его без напускной жестокости. Он выглядел уставшим. Как будто таскал по этой планете не только свое огромное тело, но и все то, что видел и перенес за эти долгие годы. «Знаешь, ведь я родился не на Элеоне», — начал он свой рассказ, — «на Ксарре. Это планета в секторе туманной пустоты. Там нет арен, там нет ставок, нет такой боли. Там есть мой народ и его песни». Он усмехнулся. Горько, как будто эти воспоминания давно высохли у него в горле. Превратились в пересохший колодец с ненужными мыслями. Немного помолчал, выстраивая воспоминания в своей голове. «У нас дети с рождения первым делом учатся не только читать и писать. Они учатся слушать. Слушать ветер, что шумит в каньонах, дождь, который барабанит по камням, зной, что незримо колышется в самом сердце пустыни. Просто пульс земли под своими ногами. Мы верим, что каждый звук — это голос нашего мира. А тот, кто умеет слышать свой мир, никогда не станет убивать без причины». Он замолчал, будто мысленно возвращаясь туда, в свое далекое детство, на свою родную планету. «Мне было 7, когда пришли охотники за талантами, как они себя называли. На самом деле, работорговцы с лицензией от 9 галактик. Они искали перспективных, сильных, быстрых, выносливых, тех, у кого горел огонь в глазах. Меня заметили на большом празднике «Песни ветра». Я пел со своим отцом. Мы пели не только голосом. Мы воссоздавали звуки каньона, используя дыхание и свои руки и ноги. Многие зрители плакали, потому что это было очень красиво, а охотники все тщательно записывали». «Они забрали тебя?» — предположил я осторожно. «Забрали», — кивнул он. «Сказали родителям, что я получу образование, славу, будущее. Отец им не поверил, он начал сопротивляться. Они убили его прямо у ворот поселка и все равно забрали меня. Мама...» Она ушла в пустыню на следующий день. Никто не ходил за ее телом. У нас так принято, если душа покидает тело в пустыне, она становится еще одной песней ветра. Так она осталась со мной». Он приложил ладонь к своей груди в символическом жесте, а затем провел ладонью по лицу сверху вниз. Его глаза непроизвольно наполнились влагой. Тяжело вздохнув, он с трудом проглотил комок, который всегда образуется в горле вместе с глубокой печалью. Переведя дух, он продолжил: Потом меня привезли сюда, на Элеон. Сначала в детский питомник. Там учат молчать. Затем в тренировочный блок. Там учат терпеть удары и правильно бить самому. Потом учат правильно убивать. Ну, а затем арена. Во время моего первого боя мне было 14 лет. Меня выставили против взрослого гризла с Денебура. Он весил почти полтонны. Я выжил. Все потому, что в последний момент вспомнил песню, которую мы пели с отцом. И закричал ее, как только он меня учил, дыханием, руками. И тут вдруг гризл. Он остановился. Не спеша подошел, обнюхал, посмотрел на меня, как мне показалось, слегка удивленно. А потом просто лег на землю, свернувшись калачиком. Как будто осознал, убивать ребенка — это позор даже для него. И что с ним стало потом? Его убили сразу после боя. За неагрессивность. А меня превозгласили чудом. «Дикий талант Ксары», — говорили они. После всей этой шумихи в моей жизни и появился Сирс. Он купил меня за 3 миллиона кредитов. Сказал, из такого может что-то получиться. Может даже легенда. Гарш горько усмехнулся. Легенда — это когда тебя боятся, но не слышат. А я все еще пытался петь. Даже на арене, перед каждым боем я шептал свою песню. Иногда соперники замирали, иногда нет. Но я верил, если я буду слышать мир, он не даст мне стать монстром. Что же изменилось потом? Потом был мой 7-й бой против слепого. Того самого, с которым ты выйдешь на арену завтра. Тогда он еще выступал на общей арене и был крайне жесток и непредсказуем. Гарш сжал кулаки и, как показалось, сам как-то сжался, уменьшился возле стены, как будто огромный детина опять превратился в 14-летнего парнишку, оказавшегося наедине со своей болью. Он не просто дрался со мной. Он ломал не мое тело. Он ломал мою душу. Перед самым боем, уже на арене, он подошел ко мне и с ехидной ухмылкой спросил: «Значит, ты поешь, крепыш? Это хорошо. Я сделаю так, что твоя песня станет криком, последним криком твоей боли». Он не убил меня, как видишь. Он вырвал из меня звук. Сломал голосовые связки ударами в горло. Выжег нервы в моих ушах своей дьявольской магией. Я выжил, но больше не мог ни петь, ни слышать мир, как я делал это раньше. Только шум, только горечь. Говорить не хотелось. Да и что тут скажешь? Я молчал, глядя на него. Он смотрел в одну точку, как будто был сейчас не на полу в моей камере, а там, на арене, в том своем последнем бою. «С тех пор я слышу мир, как эхо», — поднял он глаза на меня, — «как будто звуки вокруг исчезли, а я остался в пустоте». Он посмотрел на меня прямо, без страха. «Я стал надсмотрщиком, потому что Сирс сказал, ты больше не певец, ты инструмент». И я тогда ему поверил. Годы. Я думал, что это единственный способ выжить. Но потом... Потом я увидел, как ты стоял на арене перед Джиксом, одновременно с оружием и без него, с голосом, но в полной тишине. Он сделал небольшую паузу, видимо, подбирая слова. «Ты не пел, но мир ответил тебе». «Как будто ты восстановил эту связь. И я вдруг вспомнил, я не чей-то инструмент. Я тоже был мостом со своим миром, как и ты. Только мой мост сожгли, а твой все еще цел. Он вздохнул и медленно встал. Я не могу больше петь, но я могу помочь тебе продолжить твою песню. Завтра слепой попытается сделать с тобой то же, что со мной тогда, давно. С тех пор он стал намного сильнее и еще более жестоким. Если жестокость вообще можно хоть как-то измерять, он не убьет тебя сразу. Он захочет вырвать из тебя веру через боль, через страх, через одиночество. Не дай ему, даже если он покажет тебе твоих близких, даже если покажет все, что тебе дорого в огне, помни, тишина — это не отсутствие звука. Тишина — это когда ты слышишь не только себя, но и мир вокруг. Он уже подошел к решетке, но опять задержался, снова заговорил, полуобернувшись. «Я вовсе не герой, змей. Я предатель и трус. Я служил тем, кто убил мою семью, мой народ, мою песню. Но если ты сможешь разбудить архив, может, он поможет вернуть голос не только мне. Может, он вернет его всем, кто забыл». «Как и что нужно слушать?» Он коснулся решетки, и в этот раз она не вибрировала, просто исчезла на миг, как будто признала в нем не надсмотрщика, признала в нем певца, хоть и бывшего. «Спи. Завтра тебе понадобится каждая капля твоей силы и тишины этого мира». Когда он ушел, я вдруг отчетливо понял, завтра будет не просто бой. Завтра будет битва за право слышать мир, слышать его таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его нам пытаются показать. Это будет битва за свободу воли, свободу делать свой выбор. Я еще долго сидел на полу, перебирая в голове каждое слово Гарша. Его история никого не могла оставить равнодушным. Его боль невозможно было заглушить, и я просто обязан хотя бы попытаться это исправить. Мир не должен существовать, питаясь болью, унижениями и смертью. Должен быть другой путь. Через какое-то время мое тело напомнило о себе и отвлекло от безрадостных мыслей. Спина ныла, в горле пересохло, а в желудке заурчало так, будто там устроили собственные бои, но уже за еду. Я поднялся и подошел к двери в спальню. Внутри все было на месте: кровать, умывальник, даже шкаф с запасной одеждой, грубой, но чистой. Только вот зачем она мне? А вот пара хороших кроссовок точно не помешает. Я здесь уже несколько дней, а как прибыл прямо с пляжа босиком, так и рассекаю без обуви. «Нет, ну серьезно?» — пробормотал я, глядя на свои босые ноги. «Меня готовят к бою на средней арене, а дать нормальные ботинки слишком расточительно?» Я вернулся в комнату и огляделся. Никаких тапочек, никаких сандалий, да хотя бы завалящих шлепанец не нашлось. Видимо, по замыслу Сирса, настоящий боец должен выходить на арену босиком. Для аутентичности. И хорошо, что хоть не в набедренной повязке. Я вздохнул и присел на диван. Поднял правую ногу и принялся внимательно ее осматривать. На подошве уже проступали синяки после вчерашнего дня. Я стоял на голой каменистой почве, и один острый камешек впился в пятку так, что это место до сих пор болит. «Ну ладно», — сказал я вслух. «Если архив может заставить Джикса взлететь и упасть с неба, может, он подскажет мне, как сделать себе обувь из ничего?» Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на той самой вибрации, той, что прошла сквозь меня после боя. Но вместо ответа в голове неожиданно зазвучал голос Евы. совершенно четкий, будто она стояла рядом и произнесла в своей любимой манере с легкой издевкой и укоризной. «Змей, ну хватит! Ты же не волшебник! Ты обсерватор! У тебя же есть голова на плечах! Используй ее по назначению!» Я открыл глаза и огляделся. Стол, стулья, диван, силовое поле и... кусок ткани, которым накрывался поднос с ужином. Грубый, но плотный. Цвет серо-зеленый, почти что хаки. Поднявшись, подошел к подносу и аккуратно снял ткань. Потом разорвал ее на полосы, сложил в несколько слоев и начал приматывать к ступням, как это делали древние римские солдаты, каллигами. Примечание. Каллиги. Открытые кожаные ботинки на толстой подошве, которые были популярной обувью легионеров в первом-втором веках. Конец примечания. Получилось, конечно, убого. Но это хоть какая-то защита. Я сделал несколько шагов. Неудобно, но терпимо. Главное, не наступать на острый камень тем же местом, которое и так уже побаливает. В этот момент за решеткой раздался резкий смешок. «О, посмотрите, наш герой изобрел новую модель обуви!» — прозвучал чей-то насмешливый голос. Я обернулся. У решетки стоял один из тех самых посетителей, что бывали у моей камеры днем. Высокий, худощавый гуманоид с длинными пальцами и лицом, покрытым тонкой сетью слегка светящихся татуировок, похожих на схемы звездных карт. Он был одет в простую, но дорогую одежду, явно не зритель из толпы, а кто-то из технического персонала или, может, даже ученый. «Ты же обсерватор!» — продолжил он, опять прыснув в кулак. «А не бродяга с пыльной планеты! Хотя...» — он прищурился. «Может, именно в этом и заключается твоя сила?» Я не ответил, просто смотрел на него, не зная, ждать ли какого-то подвоха или еще одной порции шуточек. И что толку ему объяснять, что это вовсе не мое изобретение? Он ведь даже не знает, кто такие римляне. В итоге, отсмеявшись, он набрал какую-то комбинацию на браслете у запястья. Через мгновение с неба рядом с ним опустилась небольшая капсула, гладкая, без маркировок. Она мягко приземлилась у решетки и раскрылась. Внутри была белая коробка приличных размеров. Материал похож на тонкий пластик. Никаких маркировок или надписей. Он сдвинул крышку, открывая содержимое. Аккуратно упакованные, там обнаружились новенькие сапоги. «Вот», — сказал он коротко, пододвигая коробку ко мне. «От тех, кто еще помнит, что даже боги ходят босиком только в мифах и преданиях». Я замер. Он мысли мои читает, что ли? «Почему?» — только и смог произнести я. «Потому что ты не убийца. Ты дал умереть Джиксу с достоинством. А это...» — он многозначительно помолчал. «В наше время это редкость даже среди разумных. Мы видели бои на этой арене многие годы, но впервые видим, как кто-то не берет чужую жизнь, а буквально возвращает ее смысл». Он кивнул на коробку. «Надень, они твои». Я подошел к решетке и взял коробку. Достав сапоги, я внимательно их рассмотрел. Они были светло-серого цвета, достаточно легкие, из приятного на ощупь материала с подошвой, из чего-то довольно мягкого, но прочного, явно не для парада. Высотой почти до колена, явно не просто сшитые кожевенником модные сапожки. При одном только взгляде на них сразу чувствовалось наличие высоких технологий. Они были слишком легкие и одновременно слишком массивные. На внутренней стороне язычка разглядел едва заметный символ — три кольца, переплетенные в единое целое. Знак «Предтечь». «Кто это, мы?» — спросил я, осматривая сапоги. Он лишь кивнул вверх, где вентиляционные трубы разбегаются по потолку. «Скажем так, не все здесь служат Сирсу. Некоторые помнят». Резко развернувшись, он быстрым шагом пошел прочь, не оглядываясь, и уже через несколько шагов растворился в темноте улицы, будто его и не было. Я сел на диван, безо всякого сожаления снял свои жалкие самодельные обмотки и надел обновку. Идеально подходят по размеру, как будто их шили специально для меня. К тому же, после того, как я их надел, издав короткий, похожий на шуршание, звук, сапоги подстроились под мою ногу, окончательно облегая ее, словно вторая кожа. Создавалось ощущение, что обуви на тебе нет вовсе, настолько было удобно. «Спасибо», — с благодарностью прошептал я в пустоту на русском. Поднявшись, прошелся по комнате, привыкая к новой обуви. Взял со стола чашку с тем самым звездным чаем, который так и не успел попробовать раньше. Он, конечно, уже давно остыл. Я сделал осторожный глоток, слегка горьковатый, с привкусом чего-то древнего, как будто в нем заварили не листья, а пепел старинных библиотек. И тут неожиданно я вспомнил Кэт. Тогда мы сидели на берегу моря около того маленького уютного домика, где прятал нас Маэм от всего мира. Был теплый вечер, воздух пах морской свежестью и легким дымом от чьего-то костра. Она протянула мне стакан чая с каким-то невероятно нежным ароматом и произнесла: «Если вдруг окажешься где-то, где нет звезд, просто вспомни, что я всегда смотрю на них за нас обоих». Я улыбнулся. И в этот момент чашка в моей руке зазвенела, войдя в резонанс с чем-то. Это было очень похоже на резонанс с мечами тогда, на арене. Я опустил глаза и в последний момент успел заметить в чашке, что среди мерцающих частиц одна звездочка вспыхнула чуть ярче других и тут же погасла. Как будто кто-то там, в далекой галактике, подмигнул мне, поддерживая. Я одним глотком допил остатки чая. «Спасибо тебе, Кэт», — прошептал я. «Я помню». За решеткой, как бы очнувшись, снова заскрипели двери. Шаги, голоса. Завтра средняя арена. Но сейчас... Сейчас я просто человек, стоящий посреди комнаты с пустой чашкой в руках, который на мгновение вспомнил что-то знакомое и родное. И именно сейчас мне этого было вполне достаточно, а на душе стало необычайно легко и спокойно.